Глава 12. Новый хлопотный день с испытаниями. Весь следующий день, наступивший и закончившийся так же, как мои мимолетные сны, я провел в хлопотах и за работой. Некоторые отличились скукою, например, такие как процесс заселения в нашу новую резиденцию и выдача наставлений с разъяснениями поручику Черепу и сэру Рафаэлю. Я поручил господам провести ряд переговоров касательно открытия своей школы и по утряске всего того, что связано с деточками в правовом аспекте, от своего нового имени, как официального преемника Феликса. Сам же я воздержался от посещения администрации Верхнего Ляпина по объективной причине, например, из-за своего нового характерного образа. Затем я бродил по всем мастеровым лавкам трудящихся господ нижней террасы, пока не нашел головастого мастера Сигизмунда, уже проявившего себя в изготовлении роликов, кстати, пользующихся огромной популярностью, но дороговатыми в изготовлении и по цене продажи. Но эту проблему можно решить организацией пунктов проката. Так и финансовой выгоды больше на круг получаются, и разрастаться количество увлеченных роликовыми коньками. Именно это я и озвучил господам Витасу с Тристаном Алимом, которые озадачились скорейшим воплощением в жизнь столь доходной и свежей идеи. После достижения необходимых договоренностей с мастером Сигизмундом я погрузился в работу над точными чертежами аттракциона под названием «Адские горки» и почти уложился в нужный мне срок. Однако воплощение столь грандиозного замысла могло запросто провалиться по банальной причине большого объема строительства. Пришлось спешно вызывать Калигулу и отрядить ему в помощь своих египетских богов Анубиса и Ифрита. А заодно я подтолкнул элементалей к приобщению в работе командой. Ну а потом, как логическое следствие, я и Сигизмунда зачислил преподавателей школы Берсерка, назначив мастером-трудовиком, как было в моей начальной школе. Чукчу, я опять не дозвался, гаденыша усатого, вечно неизвестно где шляющегося. Ну, это ладно. В конечном итоге я уснул сладким сном. На мгновение, конечно же. И вот сейчас я встрепенулся от молниеносного пробуждения. Вскочив, словно ужаленный, я высунулся из окна своей новой, изысканной, фешенебельной и огромной спальни замка на Акрополе Верхнего Ляпина. Цель преследуется только одна — увидеть издалека построенное новое детище, и я, как надеюсь, будущую городскую достопримечательность, расположенную на границе заброшенной и населенной части средней террасы. Дело обстоит так, что Акрополь Верхнего Ляпина поделен надвое своеобразной границей. На одной все прекрасно, и кипит аристократическая жизнь, полная благ и роскоши, а вторая... Вторая напоминает огромный могильник с кучей заброшенных строений и запущенных парковых зон, в том числе с обветшалыми замками и другими крупными сооружениями. Свежо еще мое воспоминание о прогулке среди искореженных временем скульптур, каких-то оборотней, скрещенных с крылатыми вампирами и разбавленными зомбаками, когда при каждом сделанном шаге под ногами хрустели какие-то кости. И еще проявлять особую внимательность, чтобы не брякнуться навзничь, споткнувшись об ржавые доспехи, пробитые когтями демонов, что несложно определялось по характерным рваным дырам в их потемневшем ржавом металле. Веселуха до одури. Я всмотрелся в рассвет и увидел характерную конструкцию замысловатых узлов и лабиринтов деревянной слаломной трассы, возвышающейся над парковыми зонами. «Отлично!» — я вслух выразил удовлетворение. «Все идет пока так, как и задумано». Постоянно посматривая в окно и предвкушая успех сегодняшних испытаний, я спешно занялся приведением себя в должный порядок после ночи. Выполнив положенные водные процедуры, я оделся в нарядное, как подобает зажиточным аристократам Акрополя, правда, с кардинальным отличием от одеяний местечковых велимож. Облачился я во все строгое, привычно черное и соответствующее измененному имиджу мрачного приора. — Тристан! — призвал я своего верного слугу. — Мой милорд! — толстячок моментально вошел и застыл в глубоком поклоне. — Выпрямляйся скорее! — я поспешил прервать сеанс подобострастного общения. — Где сейчас, господа, Остапий с Бориславом? Задал я вопрос, закрепляя на поясе боевой жезл, а точнее преобразившийся скипетр души владыки. — Такие в трапезной, — начал доклад Алим, выпрямляясь. — Все-все, господа с госпожами, там, а сейчас. Вас, господин, ожидают. Да-с, и все в окна поглядывают. Он сразу и полно выложил мне все, что только знает по утренней программе расписаний. — Ага. — Это... Это, друг мой, хорошая новость. Я обрадовался из-за отсутствия необходимости долго собирать коллектив в одном месте. Пошли. Развернув толстячка в направлении выхода, я подтолкнул его и поспешил следом в зал общей трапезной. На минуточку, расположенный в том самом зале, немножко пострадавшим от недавнего ночного блицкрига. Но подумаешь, минусом одно витражное окно и немного картин с гобеленами осыпались. В очередной раз, проходя просторными коридорами, я отметил великолепное убранство этого замка. Впрочем, как и всего обширного комплекса нашей новой усадьбы. И капитальных, величественных зданий тут имеется в необходимом достатке для будущего размещения в них отдельных кафедр. Каких? Есть мыслишки. «Господа и дамы!» Я начал обращение прямо с порога. «Надеюсь, уже все успели уделить внимание воздвигнутой постройке?» Я качнул головой в сторону окон. «Да, конечно, заметили. Михаэль, поведай же нам, что это?» Зазвучали множество наводящих вопросов. «Прошу, наберитесь терпения!» Пришлось срочно прекращать словесный поток. Я изобразил взмахом руки полукруг и зафиксировал движение поднятым вверх кулаком, тем самым остановив шквал посыпавшихся реплик от дамы господ. «Милорд», — Рафаэль обратился ко мне, воспользовавшись моментом воцарившейся паузы всеобщего ожидания пояснений. «Это то самое диво дивное, что привлечет внимание к завтрашнему открытию учебного заведения?» «Именно, друг мой, оно самое. Я не стал раскручивать маховик интриги. И название всему детищу инженерной мысли аттракцион адских горок». Тут я испытал гордость. Но вот друзья как-то не очень обрадовались. Весь мой коллектив верных соратников скептически глянул в окно, синхронно и дружно. «Чего вы так волнуетесь?» — пожал я плечами. «Поехали уже. Нас ждут испытания. Тристан, распорядись о подаче карет». Я уверенно развернулся и вышел из зала. «Так и все-все давно сделано». Толстячок поспешил с докладом. Оказалось, что Алим прекрасно помнил о моем вечернем распоряжении и заранее отдал конюхам соответствующее поручение. «Молодчик просто». Посему, выйдя из огромных дверей замка, мы сразу же погрузились в ожидающий транспорт. Ну, не из самых главных парадных, конечно же, а из тех дверок, кои находятся с обратной стороны комплекса зданий нашей новой усадебки и обращенных к парковой зоне. Добрались довольно быстро. Карета остановили движение, и все выгрузились. Вот тут друзей сотоварищи проняло, как и меня, от невообразимо здоровой конструкции, как в высоту, так и по занимаемой площади. Про сам извилистый трек я вообще молчу, так как перечесть все повороты, мертвые петли и еще бог весть, что просто-таки невозможно, а тем более вот так сходу. Так и стоим, с господами и дамами, задрав головы вверх с раскрытыми ртами. Сигизмунд, кстати, тут тоже присутствует, но маэстро и не уходил с объекта строительства. Кстати, я знаком подозвал к себе скромного мастера. Прошу вас, знакомьтесь, кто не успел познакомиться, это господин Сигизмунд. Он будет исполнять управление аттракционом. Я представил нового члена нашего коллектива. Здравствуйте, Сигизмунд. Рады знакомству. Ему искренне улыбнулись все девушки, особенно бойкая адмиральша. Наше почтение. Мастер сдержанно поприветствовал кто-то из господ магов. Сигизмунд сразу покраснел от наплыва всеобщего внимания и опустил голову от смущения. Скромняга. Этот уважаемый господин займет место у пульта управления. Я указал на специальную будку. Господа дружно перевели взгляды на постройку, рядом с которой расположены специальные помещения с механизмами и несколько круговых дорожек для конного привода подъемников и всего остального, что должно двигаться. Остапий, Борислав, я оглядел выстроившуюся команду в поиске своих бравых телохранителей. Барин, сивый подал голос из-за спин магов. Точка мэ, пробасил Бармалей, выходя из строя друзей, гремя словно чайник. Готовимся, он дал четкое пояснение. Он вышел из строя счастливчиков вместе с мелким товарищем. Господа предстали перед нами в облачении матерых испытателей, так как прекрасно помнили о моем вечернем заявлении, касающемся запланированного мероприятия. Мы все сфокусировали внимание на этой парочке истинных первопроходцев. Да, господа предприняли ряд мер по сохранению драгоценного здоровья, несмотря на то, что я не упоминал о опасностях и рисках. По всей видимости, бравые опричники удовлетворились самим видом сооружения. И вот мы наблюдаем двух рыцарей счастья, облаченных в старинные доспехи, позаимствованные в коридорах нашего замка. Да. Господа, пора! Я указал им на подъемник, заканчивающийся на самой верхотуре конструкции. Там займете места в самокатной тележке, скажем, в болиде, и прокатитесь. «Барин!» — Борислав перевел свой жалобный взгляд сверху вниз на меня. «А, можа!» «Нормально. Вам понравится. Останутся только положительные эмоции. Вот посмотрите!» — резанул я безапелляционно и строго. «Загружайтесь давайте, а мы будем следующими!» Счастливчики как-то уж больно понуро поплелись к лифту, бряцая доспехами, а все остальные замерли с тревожными выражениями на лицах, провожая первооткрывателей в путь за новыми ощущениями радости и счастья. Борислав со Стапием разместились в просторной кабине подъемника, рассчитанной минимум на дюжину человек. Скрипнул рычаг управления, и лошадиные приводы тронулись, размеренно зашагав по замкнутому кругу, и конструкция пошла вверх. «Ремни безопасности пристегнуть не забудьте!» — крикнул я господам в момент достижения середины подъема. «И проконтролируйте надежность креплений!» — я напомнил о мерах предосторожности, сложив ладони рупором. «Они справятся!» — успокоил я друзей, перейдя с крика на нормальную речь. «Господа добрались таки до самого верха, прокопошились там некоторое время и дали знак о готовности незамысловатым взмахом руки. Там сверху пост с работником предусмотрен. Я решил дать пояснение господам и дамам в ходе приготовлений. С задачами по контролю за катающимися и их подготовкой к спуску. «Милорд, хотите сказать, что это немного опасно?» — высказала общий интерес княгиня Романова-старшая Ольга Николаевна. «Ну-ну-ну, ну что вы!» — я воспротивился с непревзойденной уверенностью в тоне. «Чистая страховка от дурных действий. Иначе кто-нибудь захочет выйти из мчащегося болида на скорости, и появятся проблемы». Я дал нормальное пояснение, удовлетворив большую часть своего коллектива. Все опять задрали головы вверх, ожидая кульминации старта слаломного спуска по лабиринтам из деревянных конструкций с направляющими полозьями трассы. «Давай!» — я подал команду с отмашкой. Сигизмунд дернул за рычаг сброса и... Болид стартовал с ощутимым ускорением с маховки основного горба протяженного подъема. Постоянно увеличивая скорость и громко гремя, он достиг первого поворота с переворотом и помчался внутри серии спиралей разных размеров и протяженностей. Далее пошла змейка, потом пара мертвых петель, и болид скрылся в каскаде нагромождения замысловатых поворотов, подъемов и спусков. Спустя некоторое время он вынырнул и промчался мимо нас по прямой. Счастливых лиц испытателей мы не рассмотрели, так как они скрыты за забралами рыцарских шлемов. Да, и скорость прилична. Болид снова взмыл в районе старта, когда преодолел высоченный спуск. Тут он прошел горб трассы на скорости, и далее они вновь отправились в путешествие по маршруту. А чуть позже, миновав нас вторично, испытатели ушли на третий круг извилистого серпантина. «Пора останавливать. Уже четвертый круг пошел», — здраво подметил я, сочтя достаточным первое испытание. «Затормаживай, болид», — дал я указание Сигизмунду. Исполнитель и инженер воплощения моего конструкторского гения потянул очередной рычаг, приводя в движение тормозную подушку. Некое длинное полотно прижимного устройства должно постепенно заклинить болид, прижимая его к верхней части двойных колесных направляющих. Хрязь! Что-то подломилось в недрах тормозной системы, и болид умчался в свое пятое путешествие по извилистому маршруту. «Режим экстренной остановки!» — подал я очередную команду с полным хладнокровием в выражении и с предельной концентрацией на решении чрезвычайной ситуации. Сигизмунд потянул за очередной рычаг, и на трассе выстроился ряд экстренных заграждений. Он представляет собой более надежную тормозную систему, состоящую из протяженного участка тонких досок, поднятых перед болидом. Путем поочередного слома досок болид замедлит скорость движения. Завершаться все толстым канатом из кожи, который натянут и закреплен на специальные шпульки, туго вращающимися на осях. Ну и в самом конце есть дополнение сетью. И вот, сопровождаемый сильным треском и грохотом, болид прошел насквозь все эти знаки препинания и попал таки в сеть, в которой застрял, замерев на трассе ошеломительного слалома. Все тут забросились выручать счастливчиков и интересоваться полученной дозой адреналина и счастья, и я в том числе. Но оказать помощь мы не успели, так как господа отважные испытатели сами смогли выпутаться из фиксирующих ремней. Они расшнуровались и буквально вывалились из болида на землю. Поднявшись и придерживая друг друга, господа постояли секунду и рухнули в разные стороны, распластавшись на земле, словно морские звезды. Следом они потихоньку избавились от защитных шлемов и устремили счастливые лица прямехонько в небо, а мы восхитились их смелостью и отважностью. «Да, есть парочка недочетов из-за спешки строительства», — сделал я мудрый вывод. «Остап и Борислав, как вы, други мои, все у вас цело?» «Барин, все в полном ажуре», — выразился Барри в непривычной манере с применением словечка из моего жаргона. «Эмоций! Полные штаны!» «И у меня!» Сивый дополнил его и закатил от счастья глаза. «Знаешь, Феликс, что-то мне не здоровится!» Философски и тихо подметила Ксения Пожарская, вставшая рядом. «Я, пожалуй, сегодня не буду кататься, но вот когда выздоровею...» Добавила она, не сводя взгляда с лежащих, коими уже занялись Марфа Шуйская, сэр Рафаэль и Эленора Врангель. «А я...» — вполголоса заговорила сибирская амазонка, подошедшая ко мне с другой стороны. Я, кажется, все рунные вязи забыла от приступа положительных эмоций, призналась Скарлетт и тоже присоединилась к хлопотам по уходу за испытателями. «Милорд, высочество Иван тронул меня за плечо. А вы уверены, что этот веселый аттракцион, да простят меня светлые силы, рассчитан на доставление радости детишкам?» «Да что вы в самом деле панику тут разводите?» Я нахмурил брови. «А как же еще вы хотели довести до ума сложную конструкторскую идею?» Я решил вывалить на господ все доступные аргументы. Естественно, что будут провалы и первые выявленные ошибки. Скорость нужно существенно снизить, доработать тормоза и вообще. Знаете, сколько проводится испытаний при изобретении, строительстве и конечном вводе в эксплуатацию? А раз нет, так молчите. Никогда не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Я закончил ответную речь и наклонился к своим телохранителям. Сивый, Барри, а в целом-то, помимо неудачного торможения, как все прошло? Я задал правильный вопрос и по существу дела. Барин, вот слава Аласи, ну и страшно, и дух захватывает, и да одури интересно. Первым честно ответил Остапий. Да-да, особенно в той длиннющей круговерти, когда забываешь, что куда вертится, да и где небушка синяя. Его высказывание дополнил Борислав и как-то непривычно улыбнулся. Славно покатались. Именно это стало главным и основным показателем для меня. Ведь никто не мешает сделать еще одну горку, поменьше размером, а эту оставить для бесстрашных взрослых родителей деточек.